Слава Господу! Я сегодня хочу поговорить с вами на тему искушений из послания Иакова. Хочу с вами поразбирать первую главу, поговорить на тему того, как мы можем проходить всякие испытания, искушения с Господом. Давайте мы сейчас отложим разные развлечения, отвлечения и попробуем послушать Слово Божие. Слава Господу! Итак, Яков, раб Бога, послание Якова с первой главы, с первого стиха начинаем. Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Знаете, меня всегда удивлял этот стих. Когда я впадал в различные искушения, никакой радости у меня не было. Честное слово. У меня была тоска зеленая. Потому что я чувствовал, опять это испытание, опять это проблема, опять это искушение. Опять меня куда-то тянет. Или опять какие-то проблемы в жизни происходят. Никакой радости у меня не было. Но вы знаете, Слово Божие предлагает нам радоваться в некоторых совершенно неочевидных случаях. Слово Божие предлагает нам радоваться в трудностях, смотря на вечную пользу от того, что мы проходим. Тебе сегодня может казаться, что искушение – это проблема. Ну, для кого-то искушение – это возможность погрешить, я понимаю. Но для христианина искушение – это проблема. Испытание – это проблема. Это что-то, что тебе неприятно. Это что-то, что тебя пытается вытащить в грех. Это что-то, что тебя мучает. Что-то, что тебя достает. Но у искушения есть какая-то польза, так сказать, или ценность, если мы правильно проходим их. И Иаков говорит нам радоваться, смотря на эту пользу. Смотрите, слово «великий» означает не столько размер радости, сколько ее полноту. Это слово означает «всякий, каждый, весь, целый», с целою радостью. Представьте себе, приходит искушение и испытание, и вместо того, чтобы скорбеть и переживать, нам нужно иметь полную, настоящую радость. Полноценную, ничем не затмённую, ничем не омраченную радость. Вот так бы я сказал, это слово можно расшифровать, перевести более подробно. Великая радость – это полноценная радость. То есть мы можем полностью радоваться, когда мы проходим искушение и испытания. Это неестественная реакция. Не хочется так. Хочется постонать, поскорбеть, повыть на луну. Еще что-нибудь сделать подобное. Или наоборот, с радостью впасть уже в это искушение. Это кому как. Но Библия говорит, что надо радоваться. И радоваться в нескольких неочевидных местах, говорит Библия. Помните, в Нагорной проповеди, когда мы читали, изучали, то там нужно было радоваться и веселиться, когда гонят. Тоже совершенно радоваться не хочется. Это же неприятно, когда гонятся. Но надо, потому что смотрим на вечную ценность. И здесь говорится «с великой радостью». И это слово «радость», оно даже «восторг» означает в оригинальном языке. Но представьте, тебя искушают, ты проходишь какие-то трудности, ты проходишь какие-то испытания, а тебе нужно полноценно восторгаться и радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Впадать — это, ну, попасть. Всем понятно? Искушение — это не только искушение ко греху, это испытание и напасти. Помните, Иисус говорил, что вы прибыли со мной в напастях моих. Вот это то же самое слово. Короче, какая-то гадость приходит в жизнь, и нам ее не хочется. Но Библия говорит, много радоваться, полноценно радоваться об этом. Почему? С какой радостью я буду радоваться, когда какие-то искушения приходят в жизнь? Третий стих. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Искушение испытывает веру. И это производит терпение. Кстати, заметьте, различные искушения. Искушения бывают разные. Жидкие и газообразные, да? У каждого свои искушения различные. Это не важно. Что делает искушение с нами? В Петра написано, что искушение огненное. Помните? Огненного искушения не чуждайтесь. Еще в одном месте Писания написано, что праведники будут переплавлены в искушении. Что такое с нами производит искушение? Искушение нас расплавляет. Вы знаете, когда, допустим, еще не очень обработанное золото, но оно твердое, оно холодное, оно может выглядеть как чистое золото. Вот смотришь на него, блестит, прекрасное золото, чистое, но когда помещаешь его в огонь, то начинает всплывать то, что было внутри. И если оно еще не до конца очищено, то всплывают различные шлаки, примеси, грязь какая-то всплывает, необработанная порода. Вот это самое производит с нами искушение. Искушение нас разогревает, искушение нас как бы поджигает и начинает лезть изнутри всякое разное. Внутреннее, то, что там было, спрятано под хорошей и красивой золотой поверхностью. И это то самое время, когда мы очищаемся. Это не очень приятный процесс, когда тебе предлагают согрешить, или ты проходишь какие-то трудности, или ты проходишь какие-то испытания. Это не очень приятный процесс, это обычно неприятный. Это ты чувствуешь внутреннюю борьбу, ты чувствуешь эту температуру, когда ее поднимают внутри тебя, и ты хочешь, может быть, сбежать, но частенько сбежать бывает некуда от этих трудностей или испытаний. И надо что делать? Надо терпеть. Вот хорошие вещи терпеть не надо. Приятные вещи терпеть не надо. Удовольствие терпеть не надо. Терпеть надо неприятные вещи. И если нам нужно развить терпение, Бог знает, что нам нужно иметь какое-то терпение, нам нужно попрактиковаться терпеть, то мы можем порадоваться, что пришло вот это испытание или искушение, и есть возможность потренировать наше терпение. Вы знаете, чем-то это похоже на борцов. Если борец чувствует поражение, он в скорби идет, он знает, что сейчас его побьют. Или, допустим, даже это не борец, а просто знает, что его побьют человек. Но если борец сильный, смелый, он идет на ринг с радостью, он знает, что он победит. И нам нужно вот с таким отношением подходить к этой ситуации, к этим ситуациям, различным ситуациям. Интересно, что испытание относится к вере, испытание вашей веры. Вообще слово «испытание» – это проверка на подлинность. Насколько наша вера настоящая. Мы можем быть уверены, что мы вообще, нас никакие искушения не победят. Но когда приходят искушения, вот тогда-то и проверяется, победят или не победят на практике. И это и есть то, что испытывает нашу уверенность, испытывает нашу веру, испытывает нашу уверенность в себе, испытывает нашу уверенность в Боге, испытывает наше терпение, тренирует наше терпение. Это повод для радости. Само искушение, конечно, не является поводом для радости. Само испытание не является поводом для радости. Но то, что через это Бог нас очищает, переплавляет и дает нам быть более терпеливыми, вот это повод для настоящей хорошей радости. Петр даже говорит, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Ой, что это? Меня искушают? Да, искушают. Бог не прячет от человека искушение. Вы обратили внимание, что в Эдемском саду искушение стояло прямо посреди сада? Дерево познания добра и зла. Бог не прячет от нас искушение. Все равно бы человек мог согрешить. Подполз бы змей и сказал, похули Бога. Но нету дерева познания добра и зла. Можно было бы на Бога напасть. Так что искушение было такое более безопасное. На Бога, если бы Адам напал и начал бы с ним ругаться, то, я думаю, последствия были бы намного хуже, чем просто съел дерево от дерева познания добра и зла. Так что зло всегда где-то есть, и Бог от нас его не прячет. Бог дает нам обжечься, как родители дают обжечься ребенку. Вы знаете, что когда маленький ребенок постоянно тянется к горячей печке, мудрые родители дадут ему немножко обжечься. Не то, чтобы так ввалиться туда, в эту печку, со всей силы. Конечно, нет. Родители будут смотреть за тем, чтобы был определенный баланс. Но немножечко потрогать дадут, чтобы ребенок обжегся и понял, что это горячее. Бог от нас не прячет искушения, чтобы мы были реальными людьми, настоящими людьми. Да, этот мир предлагает некоторые классные греховные вещи. Это факт. Да, в этом мире есть нечто, что нам будет интересно, что нас будет привлекать, что нас будет тянуть. И наша вера будет говорить «нет», а где-то внутри мы будем чувствовать «хочу». И вот это время проверки правильности веры. Настоящая вера, подлинная вера или нет? Четвертый стих. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Слово терпение – это выдержка, стойкость, постоянство, перенесение трудностей, выносливость. Без тренировки выносливости не будет. Видите, Адам с Евой, у них тренировки не было. У них было только добро, у них никаких грехов не было, искушений. Только одно стояло, первая же проверка, они упали. В Новом Завете Бог тренирует христиан. Он не забирает нас из мира, Он не прячет от нас искушения. Он говорит, тренируйся, стань выносливым, переноси трудности, переноси искушения, переноси эти испытания. Терпение должно иметь совершенное действие. Слово «совершенный» означает законченный, зрелый, полный, взрослый, возмужалый. Люди не сразу становятся зрелыми и взрослыми. Люди растут. Бог знает возраст каждого христианина. Бог знает жизнь каждого христианина, что каждый христианин может вытерпеть. И чтобы человек рос, он должен проходить испытания немножко большие, чем он раньше проходил. Чтобы наша выдержка и терпение росли, нам надо проходить что-то больше, чем раньше. И тогда мы будем возрастать. И терпение должно достичь зрелости, должно достичь полноты, должно достичь взрослости, законченности, совершенства. Тогда и мы будем зрелые и совершенные, и не будем иметь недостатка. И если же у кого из вас недостает мудрости. Вот интересно, что это то же самое слово, что недостаток сверху. Недостает мудрости, недостаток. Единственный недостаток, который бывает у верующего человека, главный такой недостаток с точки зрения победы над искушениями, это недостаток мудрости. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и даст ему. Бог не удерживает от нас мудрость. Кстати, мудрость по-гречески София, если вы помните, да? У нас сидит мудрая девушка там. Бог не удерживает от нас мудрость. Бог дает всем просто и без упреков. И надо попросить. Чтобы побеждать некоторые искушения, нужна мудрость. Некоторые искушения можно перетерпеть. Там ты с кем-то ругаешься, тебе говорят неприятные слова. Можно где-то потерпеть, сдержаться, не разгневаться, вспылить. Такие искушения терпеть можно. Некоторые искушения не предназначены для того, чтобы их терпели. Например, Библия говорит: «Убегай блуда». Там не написано: «Противостой твердой верой блуду». Там не написано: «Потерпи». Там написано: «Убегай». И это мудрость. Это мудрость, потому что есть искушения, которые ты можешь выдержать, и ты должен их выдержать с Господом. Но есть искушения, от которых надо убежать, потому что ты их не выдержишь. И, в общем-то, у каждого человека такие искушения могут быть свои. Я, например, по себе понял, что если я начинаю висеть в интернете долго, то вся моя работа идет на смарку. Я понял по себе, что я не могу себе это позволить. Меня это затягивает. Я не могу противостоять твердой верой и выдерживать это все. Я понял, что мне нужно от этого убегать. Это мудрость, которую Бог мне дал на опыте негативном. И вы знаете, Бог, Он проводит нас через реальные ситуации. Соответственно, иногда в искушениях можно упасть. Иногда в искушениях можно потерпеть поражение. Но это не должно нас разочаровывать. Если ты падаешь в искушение, это не значит, что ты плохой. Это не значит, что на тебе поставлен крест. Это не значит, что все плохо. Это значит, тебе нужна какая-то мудрость, как эти искушения побеждать. Вы знаете, очень интересно, когда идут большие футбольные матчи, как к ним готовятся тренеры, как к ним готовятся футболисты. Они, допустим, знают, что вот это очень сильная команда. У них будет матч с очень сильной командой. Они знают, что вот эти игроки в сильной команде очень-очень успешные. Допустим, команда была непобедимая, она всегда выигрывала. Они просматривают все матчи. Они анализируют каждую позицию. Они анализируют, как они играют, какие там идут пасы, как они забивают гол, с какой стороны чаще всего подходит этот нападающий. Допустим, если он подходит с левой стороны, значит, на левую сторону нужно поставить самых лучших защитников. Они просматривают и они анализируют, как все-таки можно выиграть у этой непобедимой команды. И они пробуют разные комбинации, они планируют наперед. И то же самое происходит с искушениями. Здесь как будто играют две команды. Ты и дьявол. Ты с Господом одна команда, дьявол со своими бесами другая команда. И что получается? С одной стороны, дьявол смотрит за тобой и ищет, где твое слабое место. Он ищет, где бы я мог подловить этого человека. Помните, как насчет Даниила говорили, что мы не можем вообще подкопаться к этому человеку. Он непорочный. У него вообще грехов нету. И решили, вот если подкопаться к нему, то только со стороны Бога. Давай запретим молиться. И они нашли, где к нему подкопаться, помните? Они нашли, как сделать так, чтобы Даниил нарушил какой-нибудь закон. Поставить конфликт между законом царским и законом Божьим. То же самое дьявол, он ищет, как к нам можно подкопаться. Он постоянно этим занимается, он наблюдает, как мы реагируем. Допустим, вчера мы не впадали в это искушение, дьявол что-нибудь поменяет в искушениях, чтобы сегодня мы в них впали. Он над этим работает. Но так же, как он над этим работает, так же и мы можем работать над нашими испытаниями и искушениями. Допустим, мы в чем-то согрешили, или плохо прошли какое-то испытание, не так, как должен христианин. Очень часто это приводит к депрессии. Люди переживают, люди чувствуют угрызение совести, люди мучаются от того, что так получилось, люди разочаровываются. Но это не время для такого разочарования. Ты на войне, в духовной брани, тебя подстрелили. Во-первых, ты можешь прийти в медпункт к Господу, исповедовать свой грех, попросить прощения. Если многократно ты в этом дело попадаешься, ты можешь прийти к служителю, исповедовать свой грех, попросить совместную молитву, может быть, несколько молитв, попросить, чтобы постились за тебя. Не проблема. Мы все на войне, никто не должен осуждать человека, который кается и стремится не согрешать. Во-вторых, ты должен провести анализ. Ты должен прокрутить эту пленку, может быть, она неприятная, но ты прокрути эту пленку назад и посмотри, где и на что тебя поймали. Проанализируй со спокойным, холодным разумом, на чем тебя заловили, где ты попался, на что ты попался. И подумай, окей, если бы я снова попал в такую ситуацию, как бы я мог действовать, чтобы не попасть в это искушение? Как бы правильно отреагировать? Или как вообще избежать таких ситуаций? Некоторых ситуаций надо избегать. Библия говорит об этом. Убегайте блуда. Противостоять ему не получится. Надо убежать. Как это сделать? И это вопрос мудрости. Вот здесь ты учишься быть мудрым. Ты учишься определенному опыту. Как ты можешь побеждать? И точно так же, как враг находит лазейки для тебя, точно так же ты можешь найти лазейки и сбежать. И победить это искушение, и не упасть в этом искушении, и устоять. И тогда ты будешь радоваться от победы, тогда ты будешь радоваться, потому что ты устоял и доказал, что у тебя все получилось. Да просит мудрости у Бога, и Бог дает всем. Просто и без упреков. Бог не будет говорить: «Ах ты такой-сякой грешник, я тебе уже 35 тысяч откровений дал, больше не дам». Вот согрешил ты вчера, вот и помучайся с угрызениями совести. Бог так не делает, Он дает всем просто и без упреков. Бог знает, что мы проходим. Иисус сам лично прошел искушение в пустыне. Иисус сам перед нами прошел. Он доказал, что его вера полноценная, его терпение совершенное и целостное. И что он победитель. Он доказал это всем. И он знает, через что мы проходим. 6 стих. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Сомнение – это очень интересное слово. Сомневаться можно перевести как разделять пополам, разводить в стороны, разлагать на части. И, конечно, колебаться и сомневаться. Что получается с сомнением? Сомнение – это как будто тебя поделили напополам, у тебя два мнения. Сомнение – это не что-то, что ты чувствуешь. Некоторые да многие, наверное, верующие, когда молятся за исцеление, молимся, молимся, молимся, что-то почувствовали где-то, непонятно где, ой, наверное, я усомнился. Бывало у вас такое? Молишься, молишься, молишься, потом приходит какая-то мысль, а, ничего не получится, опять не получилось. Сомнение – это когда у тебя два мнения. Сомнение. Ты поделен на две части, ты не знаешь, какое из них правильное. И одна из целей испытаний в нашей жизни, чтобы мы выяснили, какое из них правильное. Очень часто мы вот на этом половиночке, на этом разделении и остаемся. Мы как будто стоим перед двумя дорогами, и мы не знаем куда. И жизнь пролетает мимо нас, и мы в итоге сваливаемся в искушение. Так делать не нужно. Нужно выбрать правильную сторону и держаться ее до конца. Например, Бог открыл тебе откровение, как ты можешь победить это искушение. Но ты не уверен, ты думаешь, получится, не получится, выйдет, не выйдет. И вот это сомнение лишает тебя силы. Оно лишает тебя той энергии, с которой ты возьмешь и доведешь до конца свой план. План победы. Соответственно, такой человек не получает от Бога. Почему? Потому что он не берет от Бога. Не то, что Бог не хочет дать. Вот не дам. Сомневаешься? Вот мысль пришла, сомнение. Вот не дам тебе. Нет. Не так Бог делает. Бог-то дает, но мы частенько не берем. Мы думаем сюда, сюда, сюда. Так поступить, так поступить, так поступить. И в итоге мы никак поступаем. Поступаем, как по течению плывется. И сваливаемся. Тогда не получается. Но нужно принять решение, сделать выбор. Вот так, да, у меня такое откровение. Я попробую его сделать. От начала и до конца. И тогда ты пройдешь этим путем. И даже если не получится полная победа, у тебя будет опыт. Опыт. Что вот этот выбор приводит к таким результатам. Ты будешь расти в мудрости. Мудрость от Бога будет приходить тебе. Да, не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. То есть мы понимаем, что сомнение, оно обкрадывает нас. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Вот это двоящий человек с двоящимися мыслями, в оригинале написано «дипсюхос» или «двоедушный». Как будто две души, как будто два потоком мыслей у тебя. И дьявол старается к нам подкинуть дополнительные мысли, чтобы мы начали колебаться и сомневаться. Одни мысли говорят, ты должен поступать правильно, не грешить, там, терпеть, доверять Господу. Другие мысли говорят, а вдруг не получится, а вдруг опять все будет плохо, а вот у него тоже было плохо, посмотри, у нее было плохо, почему у тебя будет хорошо? Вот такое разделение, ты между ними болтаешься, и в итоге нет силы, в итоге нет твердости, потому что тянет в разные стороны. В искушении нас обычно дьявол старается поставить на сомнение. Помните, как он Адама с Евой искушил? А верно ли, сказал Бог? Сомнение. Если мнение Божье, а верно ли? А может вот по-другому? А верно ли тебе посоветовали поступать так? А вдруг этот совет не сработает в твоей жизни? А верно ли тебе Бог открыл такое откровение для мудрости, как побеждать? А вдруг не сработает? Сомнение. Выбирай то, что верно. Старайся не попадать на вот это разделение своих мыслей туда или сюда. Выбирай одно. Дальше в этой главе идет лирическое отступление, мне так кажется. Я на самом деле затрудняюсь сказать, почему вдруг Яков переключается с искушений, с двоящихся мыслей, с мудрости, переключается на богатых и бедных. Я выскажу свое предположение, мы это прочитаем, а может быть Господь вам откроет лучше. «Да хвалится брат униженный высотою своей, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. Я думаю, что здесь Иаков говорил о богатых и бедных, потому что у богатых больше искушений. У богатых больше возможностей. У богатых больше груза, за которым нужно служить, о котором нужно заботиться. И у богатых больше искушений. Знаете, я, честно говоря, не верю, что люди, попадающие во власть, они хуже всех остальных людей. Частенько я слышал, как ругают власти. Частенько можно найти действительно злые факты, которые выполняет власть. Я не верю, что люди богатые, люди, имеющие власть, они хуже. Я думаю, у них просто больше возможностей, больше искушений. Когда у тебя ничего нет, у тебя очень мало возможностей. Очень мало искушений. Если тебе не на что купить какую-нибудь водку, не на что, то и искушения нету. Если нет друзей, которые предложат, то и искушения нету. А если есть, то уже есть искушения. Также у богатых, у них много чего есть. Искушений поэтому больше. По крайней мере, я заметил, что чем больше у меня есть чего-либо, тем больше обо всем нужно заботиться, тем больше всяких и проблем приходит. А возможно, поэтому здесь оно и есть. Давайте дальше продолжим. 12 стих. Блажен человек, который переносит искушение. Есть определенное счастье в победе. Есть определенное счастье в перенесении искушения. Блажен такой человек. Переносит – это выстаивает, выдерживает, терпит искушение. Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Вы знаете, что победа в искушении – это способ доказать, что мы любим Бога. Видите, Господь обещал венец жизни – тем, кто его любит. И любовь проверяется. Проверяется в искушении. И, конечно, Бог не оценивает наши отношения полностью по искушениям. Он знает сердце каждого. Но победить в искушении – это способ доказать Богу, что мы любим Его. Господь, я Тебя так люблю, что я не буду согрешать. Господь, я хочу Тебе сделать приятное, и я буду послушным, и я буду слушаться. Да, у меня испытания, да, у меня искушения, но я люблю тебя. И побеждая, перенося, мы получаем счастье. Я не знаю, как у вас, но у меня были случаи, когда я побеждал какие-то испытания, искушения, и после этого я чувствовал себя действительно счастливым человеком. Да, во время, когда я проходил, меня трясло, меня мучило, были неприятные ситуации, но потом, оглянувшись назад, я смотрю, и я доволен. Я счастлив, я рад, что тогда я не согрешил, тогда я не поступился со своими принципами, тогда я сделал то, что угодно Богу. Смотря назад, я говорю себе, что я счастлив. И наоборот, когда я согрешал, то смотря назад, конечно, ну что? Ну плохо. Поэтому, дорогой мой, какие бы тебе сладкие идеи не предлагались в этом мире. Подумай о том, как ты потом будешь смотреть на себя. Ладно, люди тебе что-нибудь скажут. Что в твоем сердце будет? Подумай и сделай выбор не впасть в искушение, не впасть в испытание. Потому что потом ты подумаешь и ты скажешь, хорошо, что я это сделал. Хорошо, что я поступил правильно. Я рад, что я так сделал. В этом счастье. Я люблю тебя, Господь. 13 стих. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Бог никогда не предлагает нам погрешить. Да, дерево познания добра и зла было посажено в Эдемском саду. Но Бог не приходил к Адаму и к Еве и не предлагал им согрешить. Это делал дьявол. Да, Бог допускает определенные обстоятельства в нашу жизнь. Но Бог никогда не предлагает впасть в искушение и согрешить. Каждый, 4-14 стих, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Увлекаясь – это вытаскивать, извлекать, увлекать. Ты идешь по жизни, думаешь о своих делах, может быть, думаешь о каких-то духовных вещах, и вдруг твое желание, неправильное желание, показывает тебе греховную цель. И тебя туда начинает тянуть, тебя туда начинает тащить. Какая-то сила тащит тебя туда, против твоего духовного желания. Вот что такое увлекаясь. Захотел, и тебя начинает тащить туда. Хорошо. Никуда. Ну, знаете, если посмотреть на жизнь каждого христианина, в каждой жизни христианина можно найти моменты, где есть выбор. Например, помолиться или полениться. Это есть. Это точно. Есть выбор. Есть выбор. И просто люди частенько думают, что искушение это относится только к сексу. Да нет, что, какой там. Но относится не только. Поругаться с соседом это тоже искушение. Вы понимаете, да? Искушения бывают разные. Грехи бывают разные. Я не говорю сейчас только о том, что молодежь беспокоит. Ни женатую, ни замужнюю. Я говорю о том, что все проходят, каждый свои искушения. И бывает тянет, бывает подмывает, бывает вытаскивает тебя сделать что-то неправильно. Обольщаясь, это сманивать, соблазнять, прельщать, насаживать в качестве наживки. Знаете, вчера нам дали возможность порыбачить. Это был очень интересный процесс. Я вообще первый раз в жизни рыбачил. Да, вот как-то не свелось у меня в жизни до этого рыбачить. Но меня научили, показали, это было очень интересно. Брали такого червяка, жирного, интересного, для рыбы, наверное. Насаживали на крючок и закидывали там, где рыба плавает. И знаете, хорошо клевало. Наловили 9 карасей. Ну, таких маленьких нам отпустили обратно, потому что ну что ты с ними будешь делать, пусть они плавают дальше. Но спортивный интерес был интересный. И вот это то, что дьявол нам предлагает. Знаете, когда смотришь на этот крючок, ты не видишь крючок, ты видишь червяка. Рыбе не показывают крючок, на который она сядет и ее поймают. Рыбе показывают интересную вещь, видимо, для нее очень вкусную. Уж не знаю, почему рыба так любит червяков. Наверное, они там под водой мало водятся. И выглядят, наверное, каким-нибудь вкусным мясом. И мы на одного червяка целую кучу поймали рыбы. На 9 карасей мы потратили 2 червяков. Очень часто дьявол ловит на одно и то же всех. Похоть, она показывает тебе вот этого червяка и специально как бы прячет крючочек. И тебя начинает к нему тянуть. И ты понимаешь, что это не твой червяк. Это не то, что тебе принадлежит. Оно чужое, но оно же очень хочется, ведь у тебя же его нету. И тебя туда тянет. И ты к этому начинаешь потихонечку стремиться. И здесь написано «собственную похоть». У каждого похоть личная, персональная. Это, так сказать, персонально сшитый костюм. Есть общее производство, фабричное. А бывает, приходишь к швее, или как там его зовут, и тебе шьют лично на твой собственный заказ. Вот у каждого собственная похоть персональная. И дьявол, он за время нашей жизни старается выучить, что нас лично интересует. Он старается нам предложить именно то, что нас интересует. Так вот, как можно бороться с этой ситуацией? Какая здесь может быть мудрость? Ну, во-первых, надо не плавать там, где крючки висят с червяками. Если ты про себя знаешь, и я про себя знаю, какой червяк нас больше всего интересует? И где их чаще всего вывешивают? Значит, это место для нас закрыто. Значит, это общество для нас закрыто. Значит, это развлечение для нас закрыто. Значит, это ситуация для нас закрыта. Мы ловили в разных местах вчера. И в одном месте забросишь, и там можно было, наверное, день сидеть. Там просто рыба не плавала. Там нечего было ловить. А вот когда червяк висел рядом с рыбой, она очень быстро ловилась. Мы должны плавать там, где червяков не вывешивают. Это вопрос мудрости. И вот оно нас тянет, бывает. Это желание нас пытается вытянуть. Похоть же, зачав, рождает грех. То есть наше желание, но хватает эту наживку и начинает создавать план. Да, это опасно, это нельзя, но мне этого хочется. Надо подплыть поближе. План возникает в голове. Но пока это только план, проблемы он еще нам большой не представляет. Рыба может получить план, согрешить, но отказаться от этого плана и не поймать эту наживку. И она останется жива. Просто какие-то греховные мысли, если в твою голову пришли, это еще не значит, что ты уже согрешил. Это еще не значит, что у тебя уже проблема. Дьявол подкинул тебе какие-то идеи. Ну и что? Да, тебе, может быть, даже хочется. Ну и что? Ты еще не согрешил, ты еще не виноват, ты еще не попался на эту наживку. И вот написано, сделанный грех рождает смерть. Вот когда рыба уже села на крючок, вот тогда мы ее уже и вытянули. У нее уже выбора после этого не было. Ну, сорвалась, правда, одна. Ну, надо сказать, без червяка сорвалась. То есть и она свое не получила, и мы свое не получили. Но если говорить о грехе, то не сорвешься. Попал так попал. Сделанный грех рождает смерть. И дальше написано, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. То есть не обманывайте себя, не заблуждайтесь. Будьте с собой честными. Итак, мы сегодня поговорили об искушениях, которые приходят в жизнь людей. Я бы сказал, в жизнь всех людей приходят различные искушения. Библия повелевает нам воспринимать это с радостью, не сами искушения, а то, что ты можешь победить, то, что твое терпение может натренироваться, то, что твоя мудрость может возрасти, то, что ты можешь доказать Господу, что ты его любишь. И просить у Бога мудрости. Если не хватает, если не знаешь, как победить, проси у Бога мудрости, анализируй, молись, советуйся, у советующихся мудрость написана, советуйся, найди, как победить в твоем искушении. И получишь венец жизни. Аминь. Хорошо, дорогие, сейчас мы будем вспоминать страдания Христа. И вы знаете, у нас частенько вырабатывается какой-то стандарт. Мы